«Сезон блюсти надо», — говаривал старшина по хозяйственной части Шаблыкин, великий гурман, проевший все свои дома. «Сезон блюсти надо, чтобы все было в свое время. Когда устрицы флексбургские, когда остендские, а когда крымские, когда лососина, когда семга, мартовский белорыбий балычок со свежими огурчиками в августе не подашь». Все это у Шаблыкина было к сезону, ничего не пропустит. А когда бывало к Новому году с Урала везут багряную икру зернистую и рыбу, первым делом ее пробуют в английском клубе. Настойки тоже по сезону. На почках березовых, на почках черносмородиных, на травах, на листьях. И воды разные, шипучие, секрет клуба. Но вот часы в залах, один за другим бьют шесть, двери в большую гостиную отворяются, голоса смолкают, и начинается шарканье, звон шпор. Толпы окружают закусочный стол, пьют под селедочку, под парную белужью корку, под греночки с мозгами и так далее. Ровно час пьют и закусывают. Потом из зала читальни доносится первый удар часов семь, и дежурный звучным баритоном покрывает чоканье рюмок и стук ножей. «Кушанье поставлено!» Блестящая толпа человек в 200 движется через говорильню, детскую и фруктовую, в большую столовую, отделенную от клуба аванзалом. Занимают места, кто какое облюбует. На хорах оркестр музыки. Под ним на эстраде хоры или цыганский, или венгерский, или русский от Яра. Эстрада в столовой – это единственное место, куда пропускаются женщины. И то только в хоре. В самый же клуб, согласно с основанием клуба установленным правилам, ни одна женщина не допускается никогда. Даже полы мыли мужчины. Сошел на нет и этот клуб. У большинства дворян не осталось роскошных выездов. Дела клуба стали слабнуть. Вместо 600 членов осталось 200. Понемногу стало допускаться в члены и именитое купечество. Люднее стало в клубе, особенно в картежных комнатах, так как единственно английский клуб пользовался правом допускать у себя азартные игры, тогда строго запрещенные в других московских клубах, где игра шла тайно. В английский клуб, где почетным старшиной был генерал-губернатор, а обер-полицмейстер постоянным членом, полиция не смела и нос показать. Дела клуба становились все хуже и хуже, и публика другая, и субботние обеды, парадных уже не стало, скучнее и малолюднее. Обеды накрывались на 10-15 человек. Последний парадный обед, которым блеснул клуб, был в 1913 году в 300-летие дома Романовых. А там грянуло Первая мировая война. Все комнаты, выходящие на Тверскую, пошли под госпиталь. Были произведены перестройки. В таком виде клуб влачил свое существование до начала 1918 года, когда самый клуб захватил и использовал для своих нужд какое-то учреждение. 12 ноября 1922 года в обновленных залах бывшего английского клуба открывается торжественная выставка «Красная Москва. Начало музея революции».